Юный Джо. Возвращаясь в Нанатус Хаус, я задумалась, не было ли ошибкой мое обещание вернуться. Медицинских работников предостерегают, что дружба с пациентами иногда оборачивается сложностями. Это не запрещается, но и не поощряется, и не зря. После обеда я поделилась сомнениями с сестрой Джулианной. Она, впрочем, ничуть не удивилась. «Ну, раз уж вы сказали, что придете вечером, отказываться нехорошо. Это уже будет неоправданной жестокостью. Ему, очевидно, одиноко, и ваш визит его порадует. Вы хорошо проведете время. Мне кажется, это очень интересный человек». Получив благословение сестры Джулианны, я успокоилась и с легким сердцем вернулась в Альберта Билдингс к 8 часам вечера. Мистер Коллетт так обрадовался, увидев меня, что никак не мог успокоиться. Он постарался и надел чистую рубашку, жилет и до блеска начистил ботинки. Как и все бывшие военные, он не оставил привычку полировать обувь, и в комнате сильно пахло воском. Со стола исчезли грязные тарелки, кружки и газеты, на их месте стояли 2 изящных хрустальных бокала и полбутылки хереса. В камине пылал огонь, и по замызганным стенам плясали тени. «Я так боялся, что вы не придете, но все же вы тут». Он медленно и осторожно направился к креслу. «Здорово, что вы навестили меня. Присаживайтесь. Счастлив вас видеть». Я была тронута и чуть смущена таким приемом, и неловко присела, не зная, что сказать. «Вы пришли, вы здесь», — повторил он. «Как хорошо». Очевидно, следовало что-то ответить. «Конечно, пришла, и никуда не сбегу, поэтому давайте выпьем хереса и поговорим о старых добрых временах». Он рассмеялся от удовольствия, направился к столу, взял бутылку и принялся шарить в поисках бокалов. Я поднялась, чтобы помочь, но он запротестовал. «Нет-нет, я справлюсь. Обычно мне приходится управляться самому». Он разлил по бокалам херес, руки у него тряслись, и изрядное количество жидкости выплеснулось на стол, но он ничего не заметил. Я вдруг поняла, что в комнате так пахло во многом из-за того, что здесь постоянно роняли еду и разливали напитки. Кроме того, тут воняло грязным туалетом, нестиранной одеждой и насекомыми, заполнившими Альберта Билдингс. Интересно, помогает ли ему кто-нибудь по хозяйству? Об этом, впрочем, думать не стоило. Если он не замечает грязь и всем доволен, к чему такие замечания? Сестра Джулианна велела мне хорошо провести время, на этом и следовало сосредоточиться. Я сделала глоток хереса. «Замечательно! У вас очень уютно, и вы развели чудесный огонь. Вы мне рассказывали о своем детстве. Была бы рада услышать продолжение». Он поудобнее устроился в кресле и положил ноги на табурет. При язвенной болезни следует как можно чаще держать ноги поднятыми. Вытащил табак и перочинный нож и принялся готовить трубку. До меня донесся аромат крепкого табака. Он отхлебнул хереса. «Великолепно! В юности я и не мечтал о подобной роскоши. Огонь каждый день. Теплая постель по ночам, еда в достатке. Государство платит за квартиру, потому что я слишком стар для работы, и дает мне 10 шиллингов и 6 пенсов в неделю, чтобы я покупал себе все, что нужно, включая и бутылку хереса. Бедная моя милая мама и не рассчитывала на такую щедрость». Он медленно и осторожно нарезал табак, разложив его на ладони. Выглядело это пугающе. Казалось, что он сейчас поранится, поскольку плотные листья приходилось отделять с усилием. Но опыт подсказывал ему, когда нажать посильнее, когда отпустить, и он ни разу не порезался. Он действовал на ощупь, глаза здесь были не нужны. Он медленно взял табак и засыпал его в трубку, после чего достал длинную щепку из стоящего рядом горшка и сунул ее в огонь. Щепка вспыхнула, он поднес ее к трубке и втянул воздух. Пламя охватило табак. Мистер Коллетт с довольным видом запыхтел, и в воздух поднялись клубы дыма. Он задул огонь и бросил обожженную щепку обратно в горшок. Точно так же делал и мой дед. «Настоящая роскошь», — сказал он с довольной улыбкой. «Я вам уже рассказал, как мы поначалу жили в Поплоре после смерти отца, как бедной маме приходилось трудиться днем и ночью, и как мне все не удавалось найти нормальную работу, чтобы помочь ей. Была, впрочем, у меня одна работка, самое то для паренька, который ищет приключений. Я как раз был в Blackwell Steps, ждал, пока наступит отлив, чтобы пойти собирать ракушки. И тут ко мне подходит какой-то человек и спрашивает: «Эй, парень, рагу готовить умеешь?» «Да, сэр». Я в ту пору на все соглашался. «А освежевать кролика можешь?» «Да». «А рыбу разделать?» «Да». «А готовить чай и какао?» «Да, сэр». «А почистить фитиль и заправить лампу?» «Да, сэр». «Ты-то мне и нужен. Мой юнга Далдёро, поплывешь с нами сегодня?» «Куда скажете, сэр?» «Приходи, когда начнется прилив. Ищи баржу «Британский лев». Плачу флорин в неделю, жить будешь на всем готовом». Все произошло так быстро, что я и дух перевести не успел. Я побежал обратно в Альберта Билдинг, в прачечную, где горбатилась мать, и сказал ей, что нанялся юнгой на баржу. Она, впрочем, не обрадовалась, выступила против. Мы поссорились, и я крикнул, мол, «Погоди, еще вернусь богачом, тогда увидишь». Обратно я побежал, как был, ни смены белья не взял, ничего. В прилив к берегу подошел британский лев, и я взобрался на борт. Это было лучшее время в моей жизни. Все мальчишки о таком только и мечтали. Я провел там полгода. Баржа перевозила все подряд. Кремень, уголь, дерево, кирпичи, песок, шифер. Мы доставляли уголь в Кент, забирали оттуда кирпичи и везли их обратно в Лаймхаус. В те дни на реке так и теснились торговые суда от огромных океанских баржей до крохотных яликов. Баржу издалека получалось отличить по красным парусам, и зачастую со стороны было видно только парус да рубку. Баржи были такими низкими, что при полной загрузке палуба целиком уходила под воду. «Да-да, так и было». Услышав мой недоверчивый возглас, он расхохотался и затянулся. «Люди глазели на нас с берегов, поскольку видели только красный парус, да людей по колено в воде, будто у них под ногами ничего нет. Я был настолько счастлив, насколько это возможно. Готовил рагу, заправлял лампы, учился управлять шлюпкой и не горевал, когда не платили. Шкипер вечно твердил, что рассчитается со мной после следующего рейса. Наконец, его помощник сказал мне, что этот ублюдок никогда не заплатит, что он вечно так делает, и все юнги в конце концов сбегают. Для меня это стало шоком. Я мысленно уже сложил заработанные флорины и после первых 10 недель рассчитывал на фунт, а после 20 — на 2. Я мнил себя богачом, только денег у меня так и не было. На мой вопрос шкипер ответил, что расплатится после следующего рейса, когда заработает. Следующий рейс закончился, но денег так и не было. Еще несколько, и все по-прежнему. Я разозлился и сказал, что если он не рассчитается со мной, я уйду. А он только улыбнулся и ответил: «После следующего, мол, Джо, ты мне поверь». Ну, тут я уже понял, что денег мне не видать. И когда мы вернулись в Лаймхаус, я сбежал. Он умолк и затянулся, но трубка погасла, поэтому он отрезал щепку перочинным ножом и поджег ее. Пламя едва не обожгло ему брови, и я с тревогой подумала, что однажды он может устроить пожар. Он плохо видел, и руки у него тряслись. Сколько же таких стариков играет с огнем в этих квартирах? «Понимая, что происходит, не ушел бы с баржи, пусть там и не платили», — Я был там счастлив и занят делом. А что еще нужно мальчишке? Шкипер с помощником были неплохими людьми. Мы хорошо ладили. У меня была еда и койка. Чего еще нужно в жизни? Зачем нужны деньги? Беда в том, что шкипер пообещал мне флорин в неделю, и я на это рассчитывал. Если бы он с самого начала предложил мне учиться навигации и обращению с лодкой за бесплатно, я бы согласился, и мать бы мной гордилась. Но он соврал мне, и это было его ошибкой и моей бедой. Джо ушел, думая, что легко устроится на другую баржу. Но работы не было. На прочих баржах шкиперы с помощниками работали подвое, поскольку никто не мог себе позволить платить юнги. Только на британском льве имелись юнги, поскольку им не платили. Джо целыми днями слонялся по берегу и причалам, умоляя взять его на борт, но все впустую. За полгода на реке он загорел и окреп от работы на свежем воздухе. Он ловил кроликов и рыбу или воровал морковь и репу на прибрежных полях и благодаря хорошему питанию изрядно подрос. Густонаселенный Поплар, душные дома и тесные улицы давили на него, а недостаток солнца и свежего воздуха чуть не свел с ума. Еды не хватало, и он снова побледнел и исхудал. На барже он держался прямо, и глаза его сверкали от гордости за свою должность юнги. На улицах он сутулился и волочил ноги, а взгляд его потух. Но хуже всего были мысли. Он понимал, что стал одним из тысяч выброшенных на берег в Докленде. Немытых, голодных, оборванных, неграмотных, без каких-либо перспектив в жизни. Ему было 15 лет. Из всех доступных для мальчика вариантов самой тяжелой и унылой была работа в порту. Джо мог бы продолжать поиски, и ему, конечно, стоило так и поступить, но, попробовав на вкус речную жизнь и работу с грузами, он не желал признавать себя сухопутной крысой. Большую часть времени он слонялся у затвора дока в толпе голодных оборванцев, мечтающих получить место. Здесь в любой момент могла завязаться драка. Естественно, мать переживала за него. Ей радостно было видеть сына окрепшим и выросшим после полугода на барже. Узнав, что его обманули, она, конечно, пришла в ярость. Но сделать ничего было нельзя, и она мудро решила промолчать и просто радовалась, что сын вернулся и так хорошо выглядит. Но, заметив, как на него давят долгие месяцы бедности и безработицы, она стала волноваться. Кроме того, теперь ей приходилось его содержать. Она зарабатывала на жизнь преимущественно стиркой. Старшие дочери ушли из школы и вкалывали на фабрике по производству рубашек. Джо знал, что его кормит тяжкий женский труд, и все в нем восставало против. В 13 он мечтал занять место отца и содержать семью. Теперь же, 2 года спустя, пришлось признать, что он не просто не зарабатывает, но еще и сидит на шее у женщин. «Опустившись на самое дно, я встретил рекрута», — продолжал он. «Подождите, а который час? Я сижу здесь, болтаю, а вы, душечка, так слушаете, словно вам интересны все эти стариковские россказни. Простите, мне не так часто выдается случай поговорить. Надеюсь, я вас не утомил». В этот момент напольные часы торжественно отбили 15:15. «Сколько сейчас? 11:15? «Нет, 12:15». «Быть того не может. Как же летит время, когда я счастлив. Я разговорился, а вам нужно идти, девочка моя. Вам завтра работать, и надо хорошенько выспаться». Мне пришлось уверить его, что он совершенно не утомил меня, что мне необычайно интересно его слушать, и я прекрасно провела время. Конечно, мне было пора, но я пообещала еще заглянуть к нему на Херес, чтобы провести вечер в хорошей компании и услышать продолжение. Поднявшись на ноги, я взглянула на камин и с удивлением увидела на дымовой трубе большое черное пятно неровной формы, которое к тому же словно шевелилось или мерцало, как масло или что-то мокрое. Раньше я этого не замечала и из любопытства подошла поближе, чтобы разглядеть. Когда я поняла, что передо мной, то мне пришлось зажать себе рот, чтобы не закричать от ужаса. Черное пятно состояло из тысяч жуков. Я уже слышала, что эти квартиры кишат насекомыми, но никогда их раньше не видела. Они жили в щелях стен и потолков на всех этажах и в каждой квартире, выползали по вечерам, влекомые теплом, и избавиться от них было невозможно. Они исчезли только через несколько лет, когда эти здания снесли. Я стояла, не двигаясь, словно приросла к месту, и в ужасе оглядывалась, понимая, что на самом деле насекомые повсюду. Стало казаться, что у меня начался зуд. Мне вспомнился ужасный случай из учебной поры, когда к нам в больницу поступила старая цыганка, сгорбленная, с обветренной кожей и грязными всклокоченными патлами. На третье утро мы обнаружили, что белая подушка под ней почернела от вшей. Волосы ее были покрыты тысячами яиц, которые раскрылись в тепле больничной палаты. Мне вместе с другими молодыми медсестрами пришлось отмывать ее. Она сопротивлялась, и вши скакали повсюду. У нас ушел не один день, чтобы избавиться от них. Неудивительно, что меня охватил зуд при виде жуков. Мистер Коллетт, к счастью, не разглядел ни насекомых, ни моего лица. Он с улыбкой протянул мне руку. Я кое-как собралась силами, попрощалась и снова поблагодарила его за чудесный вечер. Выйдя на улицу, я поежилась и от холода, и от омерзения. После чего оседлала велосипед и направилась в Нанатус-хаус, мечтая о горячей ванне.